Туфли для папы. Одиннадцатилетний Вернер, прогуливаясь по школьному коридору во время перемены, думал о папе. После трехмесячного лечения в больнице его отправили в санаторий в горы. Отсутствие отца остро ощущалось в семье. До болезни папа работал, и у них не было особой нужды. А теперь все изменилось. Маме приходилось много трудиться. Она убирала у людей, стирала белье, но средств все равно не хватало. Вернер был старше из шестерых детей. Он понимал, что должен помогать маме, и после школы стал подрабатывать. «Скорей бы папа выздоровел», — думал Вернер, проходя мимо одноклассника Рольфа. Тот окликнул его. «Ты сколько зарабатываешь за неделю?» «Я рад каждому франку», — уклонился Вернер от прямого ответа. «И что ты делаешь с деньгами?» — поинтересовался Рольф. «Отдаю маме». «Ну и глупый же ты», — усмехнулся Рольф. «А я свои деньги трачу на себя. И мне еще не хватает, чтобы купить все, что хочу. Неужели тебе не хочется купить что-нибудь себе? Это же твои деньги, личные». «Хочется, но я не могу попусту тратить деньги», — немного смущенно ответил Вернер. Рольф посмотрел на него с каким-то презрением, повернулся и ушел. Горько стало Вернеру. «Может, и правда не стоит все деньги отдавать маме», — задумался он. «Нет ничего плохого в том, что я хоть иногда буду покупать что-нибудь себе». Но Вернер сразу осудил себя за такие мысли. «Нет, это будет не по Евангелию. Христос хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Если я знаю, что дома едва хватает денег на хлеб, и буду тратить их на безделушки или на мороженое, то это нехорошо». «Пусть Рольф смеется», — решил Вернер. «Зато я сделаю доброе дело». Вскоре папа прислал письмо, в котором сообщал, что здоровье его улучшается. Врач рекомендует ему ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но папа вынужден оставаться в палате, потому что у него порвались туфли, а если он застудит ноги, заболеет еще больше. Папа интересовался домашними делами, писал, что очень соскучился, хочет всех увидеть и обнять. Прочитав письмо, мама сказала детям, что нужно продолжать молиться за папу, а также просить у Господа возможность купить папе туфли. Дети вместе с мамой тут же встали на колени и начали молиться. «Надо обязательно накопить деньги и купить папе теплые туфли», — решил Вернер во время молитвы. «Только когда это будет, если я за неделю получаю всего несколько франков, а туфли стоят не меньше 40? Может, поискать еще какую-нибудь работу? Во вторник и в четверг после уроков я свободен». После молитвы он рассказал маме о своем желании. Она очень обрадовалась. Ей было приятно, что Вернер заботится об отце, что он согласен много работать, лишь бы помочь ему. «Бог видит твое желание и благословит тебя», — ободрила мама сына. «Я думаю, что можно попробовать найти еще какую-нибудь работу». В этот же день хозяин овощного магазина согласился взять Вернера помощником. Теперь у него была занята вся неделя, и он впервые заработал 10 франков. «Чтобы хватило на туфли, нужно работать целый месяц», — думал Вернер. «Как это долго!» Наконец наступил день, когда у Вернера собралось 40 франков. Он тут же пошел за туфлями в соседнее село, где был обувной магазин. Остановившись перед витриной магазина, Вернер стал рассматривать обувь. Его взгляд задержался на черных теплых туфлях. «Наверное, они будут папе как раз». Он зашел в магазин, и молодая продавщица ласково спросила его: «Мальчик, что ты хочешь?» Волнуясь, Вернер вынул из кармана шнурок. «Я хочу купить папе туфли», — робко проговорил он. «Вон те должны быть ему как раз. Ему нужны вот такой длины», — растянул он на прилавке шнурок. Продавщица сняла с полки туфли и подала Вернеру. Размер точно подходил. Глаза Вернера вспыхнули радостью, но тут же погасли, когда продавщица сказала: «Туфли стоят 52 франка». Вернер с грустью посмотрел на туфли и вернул их продавщице. «Почему ты не покупаешь их?» — удивилась девушка. «Тебе они не понравились?» Вернер заплакал. Он так долго ждал того момента, когда можно будет купить папе туфли, и вдруг... «Расскажи мне, почему ты плачешь?» — ласково спросила продавщица. «Может, я могу чем помочь?» Вытирая слезы, Вернер все рассказал. «Похоже, он говорит правду», — подумала она, растрогавшись. Хозяин магазина сидел невдалеке и слышал их разговор. Когда Вернер замолчал, он подошел к прилавку. «Если ты уберешь во дворе и на складе, я отдам тебе эти туфли за 40 франков». «Я сделаю все, что вы скажете», — воспрянул Вернер, вытирая слезы. Хозяин провел его в склад, подал ведро и веник. Вернер принялся за работу. Вынес пустые ящики, ровными рядами выставил на стеллажах коробки с обувью, собрал бумагу и подмел весь двор. Когда Вернер навел порядок, хозяин похвалил его и вручил коробку с туфлями. «Большое вам спасибо!» — просиял от счастья Вернер. Прижимая крепко к себе коробку, он выбежал на улицу. «Теперь папа сможет ходить на улицу и быстро поправиться», — счастливо думал он. «Благодарю тебя, Господь, что ты помог мне купить туфли для папы». По дороге Вернер не переставал удивляться, как все чудесно получилось. Он радовался не потому, что купил что-то себе, а потому, что смог послужить папе. Оказывается, помогать ближним и делать добро – это радостнее и нужнее, чем угождать себе, думал он, входя в дом.